интеллектуальный коэффициент. И значит, женщины называются, мужчины брахманы называются, а женщины брахмани. Это значит самая хорошая карма, прекрасные качества, очень разумные. Следующий, чуть-чуть пониже коэффициент интеллекта, кшатрии. Это воины, военачальники, руководители, политики. Их называют кшатриями. Значит, женщины такого типа называются кшатрини. Есть вайши, коммерсанты, банкиры, директора фирм, фермерские угодья огромные, торговцы. Это вайши. И, соответственно, женщины такой природы называются вайшини. И есть рабочий класс. Те, кто могут проявлять себя через физический труд и служение другим, высшим сословиям. Ничего не остается. И природа более ближе так лежит к этому. Это называется шудры. И значит, женщины, соответственно, этому шудрани. И коэффициент их пониже. Так происходит градация в обществе в любом. Вот сейчас нас отделят всего, посели вот всех нас сейчас на какой-то остров, и мы все автоматически разделимся на эти части. Интеллектуалы отделятся. Естественно это произойдет. Это не то, что кого-то назначит интеллектуалом. Нет. Мы будем общаться и, естественно, выделим. Вот это самое разумное. Вот это самое разумное. Вот эти руководят такие войны. Это тут все продают, перепродают. Что-то откручивают, отвинчивают, сливают, относят, выносят. А эти все время работают. Дайте дело, чтобы сердце пело. Это произойдет автоматически. И как вы думаете, каких будет больше? Конечно, в обществе всегда, особенно в век Кали, говорится, на 100 человек 80 будут, дайте мне дело, чтобы сердце пело. И 20 человек будут склонными, большая часть из 20 будет к бизнесу, поменьше к управлению, и совсем немножко будет интеллектуалов, высокоинтеллектуальных людей. Так вот, если мы с вами обсуждали все эти дни качества и почему, то есть... Я не стал упоминать о чакровой системе вскользь. Напомнил, поскольку вы слышали лекции, что если женщина начинает выполнять обязанности мужчины, то ее энергетическое положение меняется. И это очень сильно меняет ее физическое тело. То есть, говорится, все женские заболевания – это от эмансипации. Все женские заболевания. Когда женщина начинает играть в обществе роль мужчин. Директором каким-то состоянием. То есть вовне. Женщина, говорится, она внутренняя потенция. Она внутрь должна уйти. Мужчина вовне. Мы можем видеть, как в детстве. Во что девочки играют? Все говорят, в куклу. Ну как они играют? Бьют куклу или что делают? О, видите? Они играют в домик. Они уже играют в семью. С детства. И два годика она в семью играет уже. Мальчик разве может играть в семью? Мальчики все холостяки. Да? Куда палку сражаться, что-то лепят, там рисуют. Смотрите, очень такие творческие личности. А девочки? Какие-то фантики, бантики. Перед зеркалом крутятся. В домик играют, говорит, прекрати, брось это все, иди сюда, будешь нашим папкой. Дети, вы замечаете, как играют? Все уже природа с детства проявлена. Девочка всегда хочет, чтобы мальчик играл с ней. Какой-то магазин играет, там какую-то кашу-малашу, там так все... У нее уже куча этих кукол, детей хотел сказать. Куча кукол, папка на работу отправился, вот нам папка, какие-то бумажки, деньги. Какие-то кастрюльки туда переливаются. И все время она этим занимается. Вы никогда не увидите, что мальчики сидели, играли в это. С куклами. Бантики навешивали. Если мальчик не был в прошлой жизни кем? Девочкой. Есть мальчики, которые сразу с детства подходят к зеркалу, начинают пудриться, бигуди накручивают. Да, я очень много видел таких детей, подражают. Есть дети, которые наоборот к мужской утвари, так сказать, тяготеют, прямо с детства. А есть мальчики, которые тяготеют к женским всем, знаете, да? Лезут там помадой, красятся. Почему? Потому что ребенок приблизительно до 5 лет помнит свои прошлые жизни. И это выражается в его поведении. Родители думают, что он играет. Дети не понимают, что они играют. Они живут уже этим. Это мы играем. А они не понимают, что они играют. И поэтому они живут. И родители заставляют их говорить. Когда они говорят, а, ты играешь? Они это слово принимают, играют и говорят, пойдем поиграем. На самом деле они говорят, пойдем серьезным делом займемся. Потому что для них игра – это очень серьезное дело. Они переживают, живут этим всем. Итак, мы видим разницу между мужчиной и женщиной прямо с детства. С детства. Женщина уже с самых пеленок готовится стать кем? Матерью. Бюджет какой-то там, что-то такое. Она все варит, жарит. Этого ребенка все качает. Мужчина нет. Она наряжается. Смотрите, она еще маленькая, никакого аспекта сексуального еще не проявилось. Откуда у нее? Платьишки одевает, фантики, бантики, такая там крутится. А мальчишки такие, оболтусы, там вечно грязные, ничего, их одежда не интересует, ничего. Они где-то там, они великие воины, что-то какие-то дела, что-то они там роют клады какие-то, железо таскают какое-то там, свинец где-то подбирают, какие-то пробки, полные карманы там у них всего. Туда что-то такое достают. Замечали, да? Какие-то у них разные идеи. Так отличается женское тонкое тело от мужского тонкого тела изначально. Поэтому говорится, что интеллектуальная часть населения, даже если это женщины, брахмани, они это очень хорошо понимают. Их даже не надо учить, они наблюдательны. Поскольку интеллект очень развитый, они наблюдательны. И сразу берут во внимание все это. Кшатрини. Два высших сословия, брахманы и кшатри, люди самого высокого интеллекта, самой высокой нравственности и качеств, самых лучших способностей. Дальше идут вайши и потом шудры. Итак, говорится, если женщина на самом деле высокоинтеллектуальная, она сама даже без писаний поймет, что надо лучше играть роль. Играть роль кого? Служанки. Это исходит из наблюдений за поведением мужчин. Что лучше мужчине подчиняться. И этим его и победить. Вы понимаете, да? Потому что любое обострение с мужчиной, мужчина никогда не даст господствовать. Поэтому видим, мужья уходят, или что-то, или заводят себе любовниц, мы уже это обсуждали, пьют, в гаражах торчат, где-то там ходят на футболы. Все. Почему? Потому что женщина не понимает. Она начинает спорить, поправлять, подчиняться. Мужа как такового уже нету. Поэтому женщины что? Они толстеют, становятся неопрятными. Почему? Потому что между ними уже нет никаких отношений. Отношений привлекательности. Они становятся прачками, кухарками дома все. И они, в общем-то, и мужиком таким не привлекаются, мужчины ей не привлекаются, и все. Поехало, обошло. Шире, ввысь, куда угодно. Да, потому что когда женщина привлекательна, она всегда будет за собой следить. Если она чувствует, что муж ей привлекается, заметьте это, да? Поэтому женщина, если муж не привлекается, она уже другого привлекает где-то там. Да, все очень просто. Можем видеть это. Это реальная жизнь. Это не сказки. Итак, служанка верно служит мужу. Мы обсуждали, что значит верность. Верно служит мужу. Уважает. Что значит уважает? Она видит его хорошие качества. Она не видит недостатков в своем муже. Он ее герой. Если мы почитаем ведические писания, мы увидим, что положение всех высших жен, то есть если это высокоинтеллектуальная женщина, и у ней муж какой-то всегда достойный, она всегда говорит: «О, мой герой». И на самом деле она считает своего мужа героем. Это не обман. У нее есть способность разглядеть в своем муже самые лучшие стороны, и она всегда восхищается им. Женщина никогда не будет говорить своему мужу: «Вот, вот там, а Василий Васильевич лучше, чем ты. Вот, а у Нади-то муж, так муж, а ты...» Все. Она никогда не будет смотреть на других, восхищаться, что там кто-то лучше одет или у кого-то больше денег. Никогда. Она считает, что муж все делает идеально. Куда лучше, чем как раз Василий Васильевич. Куда лучше, чем у Нади муж. «Эх, Надьке-то не повезло», она говорит. «То ли дело ты у меня. Надька-то завидует, наверное». И мужчина тогда расцветает. Он говорит: «Да что ты? Что завидовать? Я глупый». Она говорит: «Ну, если ты глупый, то я вообще тогда идиотка». Она всегда хочет занять более низкое положение. Почему? Она очень хорошо понимает эти все тонкости, тонкости ума мужчин. И поэтому, говорится, мужчина счастлив с такой женой. Беспрекословно подчиняется любому приказу. Порой мужчина, ему не важно, сделаете вы это или не сделаете. У мужчины такой ум, что для него важно, подчиняетесь вы или не подчиняетесь. А женщина ищет логику в его каких-то приказах. Она говорит: «Это же чушь какая-то». Почему? Потому что сейчас очень мало брахмани и кшатрини, даже вайшини почти нету. Все в основном шудрянки. Да? Поэтому нет интеллекта. Все идут на обострение. Говорится, шудры всегда идут на конфликт. Они не понимают, не учитывают тонких природных явлений. Всегда идут на пролом. Когда хорошее сознание, есть высокое сознание, высокий интеллект, хорошо работает голова, человек понимает, как себя вести. Он не идет на конфликты. Итак, беспрекословно подчиняется. Почему? Потому что мужчина порой не из логики действует. Ему надо убедиться, что вы полностью ему повинуетесь. Он вообще глупость какую-то говорит. Он даже в этот момент не контролирует. Понимаете? Что вот логика, вот что там принести или что-то сделать. Пусть это будет вне логики. Он должен видеть, что вы в любую секунду радостно готовы это сделать. И если вы начнете это делать, он сам вас остановит и скажет: ладно, ладно, я пошутил. Куда хотела идти? Подружки, иди. Да что ты, я уже буду это делать. Мне уже прям даже привязалось к тому, что ты сказал. Он скажет: да это же чушь какая-то. Я просто так. И он уже испытывает очень сильное чувство благодарности. Говорится, у мужчин такое ложное эго, что когда женщина полностью повинуется мужчине, мужчина хочет взять ее под защиту. Вы можете увидеть, как мы воспитываем детей. Почему я говорю, что шастры говорят, что женщины как дети. Мы также относимся к детям. Порой нам не важно, что мы им говорим, да, а важно, чтобы они нам что? Подчинились. Вы все это замечали? Что нас интересует результат подчинения. Пусть мы говорим ерунду. Так вот, точно так же мужчина. Он не думает о логике вещей, когда он говорит что-то женщине. Он единственное хочет. Он хочет убедиться, что она его так любит, что ради него готова хоть что сделать, любую глупость, и объявить ее великим деянием. Миссия. Я исполняю миссию мужа. Да? И он хочет в этом убедиться. И когда муж полностью убеждается, он начинает покровительствовать женщине. Так же, как мы, когда ребенок нас не слушается. Вот вы заметите, мы его хотим сломать. Так? Вы замечали? Мы хотим его сломать. То есть мы хотим все равно его подчинить. Не будет телевизора, не будет мороженого, не будет того, не будет того. Он там плачет. Что, думаешь, я на твои слезы, чтобы реагировать? Мы ребенку говорим. Еще. Только, ну-ка еще плакать будешь. Еще хуже будет сейчас. Да? Мы так же говорим. Ну-ка прекрати. А женщина не понимает, что муж точно так же к ней относится. Если она начинает капризничать, она только обостряет отношения. Но если вы говорите ребенку: ну-ка здесь делай то, и он по глупости идет и это делает, а вы знаете, что это глупо. Вам даже чувство жалости появляется, да, такое: ой, ты моя, ты что, я пошутил. И вы так хотите его обнять, понежить, да? Потому что он так подчиняется вам, что вы начинаете за него бояться, вы начинаете чувствовать ответственность за то, что вы ему говорите. Вот точно так же и муж. Говорится, женщина может проявить в мужчине самые лучшие благодетели, если будет себя разумно вести. То есть мужчина проявит самые лучшие качества. Помните, мы уже с вами обсуждали это. Щедрец, мудрец и храбрец, да? Или подлец, глупец и скупец. Вот можно взять глупца, подлеца и скупца и правильным женским поведением сделать из него кого? Мудреца, храбреца и щедреца. Поэтому мы видим, как мужчины никогда женам не дарят того, что дарят любовницам. Все это могут знать. Мужчины, знаете это, нет? Итак, беспрекословно подчиняются любому приказу. Почему в шастрах говорится «любому приказу»? Женщина действует так разумно для того, чтобы мужчина почувствовал ответственность за то, что он приказывает женщине. Почему говорится, что любому приказанию? Чтобы проявить в мужчине чувство ответственности за свои слова по отношению к женщине. Ответственность. Так женщина может пробудить ответственность в мужчине, может пробудить нежность, все чувства, заботу и покровительство. Покровительство. Следующее. Не сердятся и не обижаются. Это очень разумное поведение. Когда женщина начинает сердиться на мужчину, мужчина сразу думает, что он действует несовершенно, что он действует несправедливо. И когда женщина сердится, мужчина начинает воспринимать, что он несовершенный. У мужчины рождается комплекс неполноценности, психологический. То есть вы убиваете в нем очень важный мужской фактор. Женщина так подавляет мужчине очень важный мужской фактор. Это его уверенность в своем поведении. Он становится неуверенным. Неуверенным. Поэтому говорится, что женщина никогда не должна сердиться, что бы ни сделал мужчина, муж. Следующее. Не обижаться ни при каких обстоятельствах. Потому что когда мы сердимся, мы, значит, что обиделись, да? Что это несправедливо с нами поступили. Но когда женщина так себя ведет, мужчина чувствует себя правым, справедливым. Он, говорится, должен сам додуматься, что он неправильно действует. Поэтому, когда не сердится, вы можете даже заметить, когда мы совершаем какую-то глупость, еще видим, что человек видит эту глупость, понял, да? Но делает вид, что он нас прощает, у нас еще больше стыда там внутри. Вы замечали это, да, все? Еще больше стыда. Вот точно так же в мужчине сразу же пробуждается собственный разум, что он неправильно действует. Когда женщина не обидится, когда он груб с ней, он сразу и думает, а она еще не обижается. Он думает, что она не заметила. Фу-фу-фу, какие у меня плохие качества. И он начинает сам над собой работать. Так женщина побуждает мужчину к саморегуляции, к самоизменениям. Делают все для счастья мужа. Женщина всегда стремится, чтобы мужчина был умиротворен и счастлив в семье. Иначе он это счастье начнет искать на стороне. Если в собственном доме нету мира и счастья, если мужчина не может быть богом немножко в семье, он будет искать других женщин. Те, которые станут для него такими женщинами. А вы знаете, таких очень много женщин, которые претендуют на ваших мужей. Сейчас население, так сказать, странно. Дисбаланс, да, вы знаете, да? Женщин больше, чем мужчин. Теперь я расскажу вам о другой категории взаимоотношений. Итак, были неправильные взаимоотношения, нами перечислены. Потом правильные. И теперь называются божественные. Все живые существа делятся на три категории. Ракшаси – демоничные, манушья – человеческие и девасья – божественные натуры. И вот сейчас мы здесь с вами все сидим, но я думаю, что здесь как минимум манушья и девасья. Хотя, может быть, и затесалась парочку демоничных живых существ, может быть, вполне вероятно. Все доступно. Демоничные живые существа тоже хотят прогрессировать. Да, они иногда понимают, что это очень плохо быть такими, и они проявляют неподдельный интерес к росту духовному, к изменению. Итак, мы с вами обсудили, если вы помните, вот эти все госпожи, воры и убийцы, это какие? Такие демонические, худшие природы проявляются. Вот эта материнская, сестринская дружба, это такое манушья, как бы человечность такая. И как кульминация самых лучших человеческих взаимоотношений, это служанки. Жены как служанки, которые помогают мужчине развить всю его мужскую потенцию раскрыть. Мудрец, храбрец и щедрец, сделать его таким. И сегодня мы перечислим 7 уровней божественных взаимоотношений. И все эти божественные взаимоотношения начинаются с женщин. В Бхагавад-гите Арджуна беспокоится о женщинах. Он говорит, если погибнут достойные мужчины, женщины останутся без защиты. Они станут объектом сексуальной агрессии. А поскольку они очень легковерны, они будут вступать в половые взаимоотношения с недостойными мужчинами. Эти недостойные мужчины, это что за мужчины? Которые не несут ответственность за свое домогательство, за свои сексуальные поступки. Они возьмут у них что надо и бросят их вместе с приплодом, с детьми. Бросят, они не смогут обеспечивать этих женщин. И мы видим, как сейчас даже в обществе огромное количество матерей-одиночек. Огромное количество. И Арджуна говорит Кришне, если сложится такая ситуация, когда женщина не находится под защитой у мужчины, то в семье, где нет отца, хорошего отца, ребенок станет демоничным. Он будет называться Варна-Санкара, нежелательное население планеты. И Арджуна говорит, это нежелательное население планеты переполнит землю. И тогда начнутся войны, обман, воровство и так далее. И весь мир будет, вся цивилизация будет разрушена. Знание будет утрачено. Это когда нет достойных мужей. И так он беспокоится о целомудрии женщин. Он говорит, женщины падут из-за того, что у них нет достойных мужей. Итак, Рати, супруга Камадевы или Купидона, то, что мы называем Купидон. Рати, это уже божественные взаимоотношения. И в человеческом обществе также женщины есть, которые относятся к божественной природе. Они могут возвыситься до божественных отношений. И любая женщина может возвыситься до духовных отношений, полностью духовно. Итак, Рати, пример такого прогресса во взаимоотношениях с мужем, является Рати, первая, жена Камадевы. Постоянно контролирует взаимоотношения мужа на уровне голода и половинчатого насыщения. То есть всегда его оставляя в этом состоянии привлекательности. Женщина должна очень правильно вести себя. Вы помните, мы уже это обсуждали, что когда отношения в гуне страсти, или когда отношения материальные, то все эти наши чувства проходят 4 этапа. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Таким образом, когда голод, мы не видим недостатков. Когда насыщение, мы видим точечки на носу. Когда пресыщение, мы видим уже больше изъянов. И вообще все, что не говорит, бред какой-то. Это глупо еще вдобавок. И постепенно возникают конфликты. И все эти конфликты заканчиваются отвращением. То есть мы ненависть начинаем испытывать к тем, кого недавно боготворили. Мы с вами это также вчера обсуждали. Итак, Рати удерживает эти отношения. Она служанка мужа, но она удерживает так искусно, что всегда его оставляет как бы полуголодным. Не совсем голодным, а полуголодным. Она всегда удовлетворяет его наполовину. И таким образом Камадева всегда рядом со своей женой. Сам Купидон всегда, он очень хороший мужчина. Он исполняет свои обязанности, но он очень верен своей жене. Потому что жена всегда очень послушна, как служанка действует, и всегда его удерживает на такой дистанции. И когда у него бывают вспышки вожделения, когда он хочет насытиться ей, то она всегда ему дает ровно половину того, что он хочет. Ровно половину. И поскольку он ведет себя как служанка, он всегда благородно поступает. В нем пробуждает благородные качества. Он говорит, ну хорошо, хорошо. Если тебе уже неприятно, все, все, все, все. И он сдержан. И он думает, нет никого прелестнее моей жены. Следующим уровнем называется Шачи. Шачи – это супруга господа Индры, царя Рая, царя райских планет. И она является эталоном для такого супружеского взаимоотношения со стороны женщин. Шачи – рабыня любви называется. Рабыня любви. Отдает и не получает ничего взамен. Полностью всю любовь направляет на своего мужа. Муж для нее – олицетворение власти, а она становится олицетворением покорности. То есть она полностью сконцентрирована, чтобы всю свою любовь отдать мужу, не получая и не рассчитывая на любовь с той стороны. И таким образом она получает его. Он, видя такое бескорыстие, говорится, когда мужчина видит такое бескорыстие во взаимоотношениях, он полностью во власть начинает. То есть вы его захватили. Следующий уровень взаимоотношений – Ями, жена бога правосудия, Ямараджи. Эти отношения – любовь через смерть. Смерть – не преграда для любви. Где любовь – нет смерти. Это уже еще более высокие взаимоотношения. Чтобы привести пример, я расскажу вам историю про Сатьявана и Савитри. В Рамаяне описывается эта история, которая демонстрирует такой тип любви между мужчиной и женщиной, земными мужчинами, что их любовь была божественная на уровне вот этого Ями. Была одна женщина, ее звали Савитри, и она обладала такими прекрасными качествами, что отец не мог найти ей мужа. Она была во всех отношениях по своим качествам лучше любого мужчины. А говорится, если женщина лучше мужчины, то есть у нее качество лучше, то мужчина рядом с ней будет себя чувствовать всегда ущербным, ущемленным. Как вот здесь мы читали сейчас в произведении, что Гандхари, одна из женщин, была женой великого царя, но царь был слепой. А Гандхари была с ним из одной варны, она была кшатриней, он был кшатрия, она кшатриней, значит, они были равными. Но у Гандхари было зрение, а он был слепой. Что она сделала? Чтобы не превосходить его и не возгордиться, иначе она бы возгордилась, и брак бы распался, были бы проблемы. А значит, Господь был бы недоволен, она не смогла бы исполнить свою дхарму, то есть свой долг, и значит, потеряла бы свой статус в следующей жизни. И она сама добровольно завязала себе глаза, чтобы быть как минимум на равных. Как минимум на равных. Но чтобы не быть даже на равных, она понимала, что мужчина проявит все свои лучшие качества, если я стану его служанкой. И она таким образом завязала себе глаза и стала его нижайшей служанкой. Хотя была равна ему по качествам, а по физическим даже превосходила. Вот что такое разумная женщина. Она сравняла себя физически и заняла подчиненное положение. И тем самым она вошла в историю всей культуры мировой, как совершенная жена. Самая совершенная жена. Итак, эта Савитри обладала удивительными качествами. Ни один мужчина не мог с ней сравняться. И мужчины стали побаиваться даже просить ее руку, потому что каждый мужчина себя чувствовал ущербно рядом с ней. Во всех отношениях она превосходила. В искусствах, в благородстве, в изяществе, в тонком понимании. Интеллект прекрасно развитый. Разные способности, что мужчина подавлен сразу был. Немножко. И кшатрии перестали просить ее руки. И отец, а для отца же дочь надо выдать замуж. Говорится, отец, который воспитает хорошую дочь и выдаст ее замуж, только за это попадает на высшие планеты. Если он ее целомудренной особенно отдает. Физически и нравственно. И отец беспокоился. И тогда он сказал ей, я вообще не могу найти тебе ни одного мужчину. Давай-ка садись, вот тебе слуги, охранники. Едь-ка по свету и сама ищет себе супруга. И говорится, дочь должна подчиняться отцу, пока не вышла замуж. Когда выходит замуж, она полностью должна подчиняться мужу. И когда она в возрасте уже состарилась, она должна быть под опекой старшего сына. Женщина никогда не должна быть без защиты. Итак, в детстве всегда с отцом, пока не вышла замуж. В ведической культуре дочь всегда рядом с отцом ходила, пока нет мужа. Везде с отцом она была. Отец строго. Или братья. Знаете, сейчас вот в кавказских народах, да, осталось это. Женщину оберегают. Почему? Потому что в Пуранах написано, что все кавказцы на Кавказе – это беглые кшатрии, которые бежали от топора Парашурама еще в Трета-Югу. Это кшатрии, поэтому они сохранили все кшатрийские законы. Они воины такие, кавказцы. Они умеют с женщинами, такие горячие, воинствующие. Они воины все. Они не такие, как вот наш уровень. Они воины по своему характеру. Можно видеть, горячие, такие любвеобильные, щедрые, да? Такие. Замечали. Женщины наверняка замечали. Это не просто так. И поэтому те, кто пониже уровнем качеств, они их за это не любят. Они завидуют, что у них такие качества. И поэтому называют их как? Всякими разными словами. Я вполне серьезно говорю. Только из-за этого, потому что они завидуют им. Кто был в армии, кто был в местах лишения свободы, все, они знают, что кавказцы всегда превосходят в основном. Кавказцы очень дружные, у них есть родовые, разные законы. Они сохранили, особенно если они из деревень, из каких-то. Мы очень настоящие мужчины, воины, слово сказал будто. Потом, сейчас под влиянием кали, они, конечно, но они по сравнению с каким-то населением, они выделяются все равно в общей массе. Это так, да? Или нет? Мужчины, как думаете? Ну вот видите, вот что такое веды. Это не я выдумываю. Итак, она поехала сама искать такого мужчину. И она нашла. Как-то она заехала в Тапаван. Раньше и сейчас есть эти леса. Тапаван – это ван, значит лес. А тапа – в этом лесу живут мудрецы, отшельники. И в этот лес нельзя, в общем-то, заходить женщинам. Но она как-то забрела, поскольку она искала мужа. И она подумала, может, какого-то отшельника найду, великого брамана. Может, у него проблемы. Может, он как раз тоже мучается. Думает, зачем я это в лес ушел. Она пошла в этот лес и обнаружила там йога одного. Увидела молодого человека, он был очень красив, очень слажен телом, и она заговорила с ним. И когда он стал говорить, она потряслась. Потому что в речи, говорится, отображаются также качества. И тот, кто обладает очень высоким коэффициентом сознания, интеллекта, то есть сенсорика очень развита, он по речи может определить, какими качествами обладает человек. Потому что через речь есть такое понятие вакши-шакти, что в речи также проявляются наши качества. И поскольку она была очень образована, почему говорят, что надо слушать мантру из уст чистого преданного, слушать проповедь из уст реализованной личности? Чем чище сердце, чем лучше качество, тем речь человека очень сильное влияние оказывает. Очень сильное влияние, особенно в духовной жизни. И эта женщина Савитри знала, она была обучена. И когда она услышала речь этого молодого человека, она потряслась, она почувствовала все качества, что он лучше ее во всех отношениях. И она упала к нему в ноги и сказала, возьми меня в жены, я тебя прошу. Я никогда не встречала, сколько я не путешествовала, сколько не просили моей руки, я никогда не встречала такого юношу с такими качествами. Наконец-то я нашла, даже если ты меня прогонишь, я просто здесь умру, но я буду теперь уже считать тебя своим мужем. Даже если ты меня не примешь, все, я решила, все. Даже можешь сейчас повернуться и уйти. Я буду умирать и буду думать, что я твоя жена. И он услышал такие слова, и он сказал, что ты, благородная, я кто такой? И он стал себя так принижать, и она подумала, вот точно, не ошиблась. Не ошиблась. Такие качества потрясающие. Не ошиблась. И он сказал, конечно, что ты. Я не хочу беспокоить ни одно живое существо. Я принимаю тебя. Но ты должна знать одну вещь. Пойдем к моему отцу. И оказалось, что там недалеко жил отец и мать. И они совершали всей семьей тапасии. И она узнала, что это царь, который лишился своего государства. И тот правитель, который завоевал это государство, он ослепил его, сделал его слепым, выжег ему глаза и отправил его в лес. И за ним пошла верная жена и сын. И этого сына звали Сатьяван. И отец был слепым бывшим царем. В горе, униженный после поражения такого. И жена следовала во всем за ним. И он сказал этой девушке, дорогая дочь, ты должна знать, мы не можем тебя обманывать. На нашей линии лежит проклятие. Мой сын, было предсказано, что как только он женится, ровно через год он умрет. Сейчас ты его нашла. Если мы делаем этот брачный союз, ты станешь его женой, то с этого момента начнется отсчет его жизни. И ровно через 12 месяцев он умрет. Так что я думаю, что тебе не стоит этого делать, потому что ты останешься молодой вдовой. А ты так красива, у тебя такие качества. Она сказала, я его люблю. Зачем вы мне это говорите, для меня не важно. Даже если он умрет через 2 дня, я все равно выхожу за него замуж. Я так полюбила его. Я увидела его качество. Все, я была создана для этого человека. Итак, они пришли к отцу за благословлениями. И слепой царь рассказал ее отцу. И отец стал ее тоже отговаривать. Она сказала, папа, ты разве не понимаешь? Я люблю этого человека. Он сказал, ну как ты не поймешь, через год он умрет, и ты будешь вдовой. Либо в костер надо будет шагнуть. Я что, для тебя для этого растил, чтобы ты за ним вместе ушла? Есть такое положение, что кшатрини, они уходят за своим мужем. Если муж умирает, то женщина тоже сама добровольно входит в костер жертвоприношения. Так они умели хранить верность, и такая любовь была. Настоящей женщиной, но правда и настоящий мужчина. И так никто не мог ее отговорить. И все-таки они женились. Была пышная свадьба, но свадьба была всегда... Ну, представляете, те, кто знали, все было омрачено этим знанием. И она сама боялась. И она этот год так служила Сатьявану Савитри, чтобы он забыл вообще, что через год он умрет. И он на самом деле погрузился из-за ее служения, и она так себя вела, что он забыл на самом деле о том, что он должен умереть. Такова была сила ее любви. И вот ровно через год, и Савитри везде за ним ходила как телохранитель. Она боялась, что когда он будет умирать, ее не будет рядом. Она все-таки надеялась, что она сможет как-то повлиять на его жизнь в момент смерти. И как-то они пошли в лес, и прошел ровно год. Секунду в секунду. И в этот момент он почувствовал, как будто бы копье пробило его голову. Такое было впечатление. И он упал и стал умирать. Она стала плакать, сетовать и говорить ему в ухо, «Я так тебя люблю, смерть не разлучит нас, смерть не разлучит нас». И в этот момент она увидела Ямараджа, бога смерти. Он пришел и сказал, «Женщина, отойди. Во исполнение приговора я пришел. Прошел ровно год. Я забираю у тебя твоего мужа». Он сказал, «Я с ним». Ямарадж улыбнулся, «Ты не сможешь». Она сказала, «Посмотрим». И Ямарадж пошел. И Савитри пошла за Ямараджем, а Ямарадж вытащил тонкое тело с душой. А там остался труп. И он понес. Оболочкой времени покрыл. Тонкой оболочкой времени, и понес это тело в свою обитель, на Питрилоку. И Савитри отправилась за ним. И говорится, это чувство любви настолько было потрясающим, что из-за этого чувства верности и любви у ней проявились ситхи, то есть мистические совершенства. И когда Ямарадж отошел очень далеко, на многие тысячи километров, он обернулся и увидел, что Савитри идет вся в крови. Потому что когда ситхи проявлялись, вся система противоречила, тело ее противоречило такому воздействию. Кровь текла из ушей, из носа. Были такие трансформации. Она испытывала ужасную боль. Знаете, вот как раковые заболевающие. Вот такая сильная боль, что даже наркотики ставят. Люди испытывают. И она, превозмогая эту боль, двигалась. И он был потрясен, Ямарадж. Он повернулся и сказал, «Все, женщина, женщина, успокойся. Я просто потрясен такой верностью. Ты куда отправилась? Ты молодая, красивая, остановись. Все, я тобой доволен. Проси любое благословение. Только не проси, чтоб я оживил твоего мужа». Савитри подумал и сказал, «Хорошо, верни зрение его отцу». Он сказал, «Татасту, будет так». Повернулся и пошел. Когда он прошел полпути, он опять обернулся и увидел, опять Савитри идет. Он сказал, «Как это возможно? Ты как это умудряешься?» Она говорит, «Не знаю, где муж, туда и я». Она даже сама не понимала, как у нее это получается идти за этим богом смерти, потому что он шел совершенно по другим параллелям, разные измерения. И она туда проходила. Только из-за своего чувства любви такой. Это описывается в йога-сутре Патанджали, что любовь, вот эта потенция любви, она имеет духовную природу. Что на самом деле любовью все можно разрушить, все преграды, все препятствия. И так она прошла очень далеко. И он повернулся второй раз и сказал, «Женщина, ты как это возможно?» И он потрясался ее способностям, ее такому чувству верности, долгу. И он говорит, «Ты меня второй раз удовлетворила. Проси, что хочешь, только не проси, чтобы я оживил твоего мужа». И она сказала, «Верни государство его отцу». Он сказал, «Татасту». Повернулся и сказал, «Иди домой». Повернулся и пошел. Прошел еще больше пути, оборачивается она опять. И она уже при смерти сама. И он говорит, «Ну видишь, ну зачем это все? Я не отдам. Я сказал, не отдам». Она говорит, «Да мне плевать на твои слова. Не отдашь. Мне плевать, что ты так говоришь. Я пойду за своим мужем». Для меня смерть не преграда. Он сказал, посмотрим. И он сказал, ты меня удовлетворила. Ну все, хватит играться, баловаться, все, ты сейчас умрешь. Если ты еще сделаешь сейчас за мной шаги, ты просто умрешь. Так что давай, проси третье благословение. И он был потрясен ее качествами. Он сказал, проси третье благословение. Она говорит, оживи мужа. Он не успел сказать, что не проси. Оживи мужа. И так заулыбалась, все. И он сказал, ну ты даешь. Я первый раз такую встречаю. Сказал, на, забирай своего мужчину. И он сказал, боже мой, что ты в нем нашла? И Ямарадж понял, что ее любовь была выше смерти. Она победила смерть своей любовью. Итак, это уровень любви, называется Ями. Что люди даже способны на такую любовь. Следующий, четвертый тип взаимоотношений любовных, называется Парвати, супруга Господа Шивы, или еще Сати ее зовут. Равная сила любви, равная. Муж также любит жену, как и жена мужа. Равная сила любви. Нет долга, если мы видим, что у Савитри был долг перед мужем, то есть любовь и долг, то это еще более высокие любовные взаимоотношения. Там нет долга. Там только одна любовь правит их взаимоотношения. Никакого долга нету. Долг – это значит, что-то вы не хотите, но делаете все-таки из долга. Понимаете, да? А тут все любовь. Всегда счастливо сделать что угодно. Нету вообще никакого оттенка долга. Говорится, долг существует только тогда, когда не хватает любви. Когда не хватает долга – закон. Когда не хватает законности – принуждение. Таким образом, чем больше любви, тем не надо ни законов, ни долга никакого, потому что всем должна править что? Любовь. Итак, любовь, Парвати. Что это означает? Очень тоже удивительные взаимоотношения между супругами. Жил-был один молодой человек. Его полюбила девушка. И он ее полюбил. И они стали соревноваться в любовных взаимоотношениях. И никто никого не мог победить в любви. Проявление любви. Вы не думайте, что это не связано с сексом. Сейчас у многих людей любовь – это секс. Нет. Это действия определенные, любовные, бескорыстие. Любовь, говорится, что такое любовь? Перечислю, чтобы понятно было, о каких отношениях я говорю. Любовью называется. Она состоит из четырех составных частей любовь. Взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Вот эти все четыре качества вместе называются любовью. Еще раз повторю. Взаимность. То есть, если нет взаимности, это уже не любовь. Я могу любить, но оттуда... А меня как брата. Все, нет. Итак, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Вот это любовь. Итак, они в этом друг друга пытались переиграть. И никто не мог. Они были равны в такой любви. И вот, они любили друг друга, женились. И этого молодого человека отправили на войну. И он уехал за 1000 километров, но его супруга даже не чувствовала, что его рядом с ней нет. Она даже не беспокоилась, потому что любовь была так сильна, что она постоянно чувствовала его присутствие. Ей было такое впечатление, что он прямо рядом. Она с ним разговаривала, смеялась, он ей что-то отвечал. Такова сила любви, немножко как сумасшедшая такая. Кажется, что нет, потому что сила такой любви дает очень мощный сенсорный статус. А на самом деле чувствовала, она общалась с ним по этой энергии любви. По этой энергии любви. Даже материальная такая любовь, то, что мы называем гуны, примеси эти все. И он также там на войне абсолютно не ощущал, что ее рядом нет. Он все время чувствовал ее присутствие, постоянно. Когда он ложился спать, у него было такое впечатление, что она рядом. И он был счастлив. Он спал в окопе и прямо присутствие ее чувствовал. Она ложилась спать. И чувствовал его, ее никто не беспокоился. И вот в один момент, когда она пошла мыть посуду, она схватилась за сердце и упала замертво. Через некоторое время узнали, что именно в этот день, в это время, пуля пронзила сердце ее мужа. Вот какая была между ними любовная связь, что один без другого жить уже, что, не мог. Из-за такой сильной любви. Погиб муж, и в эту же секунду умерла супруга. Это любовь уровня Парвати. Следующий, пятый уровень, называется Сарасвати. Сарасвати. Это жена Господа Брамы, Творца нашей Вселенной. Она является богиней учености. Это олицетворение любви во взаимном духовном росте. То есть такие любовные взаимоотношения, что и муж, и жена прогрессируют в духовной жизни. Еще более высокий уровень. То есть любовь к друг другу их вдохновляет на духовный прогресс, на очищение от всех материальных мотивов и примесей. Еще более высокий уровень. Взаимная любовь, позволяющая прогрессировать духовно. Следующий уровень называется Лакшми, супруга Господа Нараяны, одной из экспансий Кришны. Лакшми. Возвышение в любви через унижение позволяет унижать и унижается сама, но благодаря этому возвышается. Еще раз. Любовь через унижение позволяет унижать себя как угодно и сама еще себя унижает. И через это полностью возвышается. Поэтому Господь ее делает своей супругой только за это, что она так смиренна. Приведем такой простой пример. Есть сказка «Морозко». Знаете, как эта девушка попала к нему. И он как всяко разное ругал. Он говорил: да-да-да-да. Помните, как он ее замораживал? Он говорил: тепло ли тебе, красавица? А она уже замерзла. Тепло. Он опять вокруг нее ходит. Еще 50 градусов минуса. И она уже вообще вот-вот умрет. Он говорит: тепло ли тебе теперь, красавица? Ой, как тепло, такая милость. Она как бы все время дает ему понять, что такая милость. Нет, терпит все. И когда уже вот-вот она умрет, он говорит: ну а теперь-то тебе тепло. Она говорит: ой, спасибо, вообще так здорово. Он говорит: ну хватит. Прости, что хочешь. Таким образом, она получает все. Она получает все. Так и Лакшми, богиня Лакшми, она получила полностью Нараяну. И всегда у стоп. Это женщины такие, которые позволяют себя унижать и унижают себя сами. И благодаря этому возвышаются. Полностью получают такой тип любви. Еще более высокий. Еще более высокий. И последний тип взаимоотношений – Радха Кришна. Радха Кришна. Радха, Радхарани. Изначальная потенция наслаждения. Харе, когда мы говорим: о всепривлекающий и всерадующий Господь, о внутренняя энергия наслаждения Бога. То есть вот это любовное. Займи меня, пожалуйста, преданным служением, чтобы я служил Богу из любви. И эта энергия любви, это энергия Радхи, Радхарани. То, что в русских летописях как Лада, Рада, Рада. Лада – это потенция любви, чистой, беспримесной, ничем не мотивированной любви к Богу. И говорится, этой любовью Радхи и Кришны поддерживается все духовное и материальное творение. На самом деле в духовном мире все поддерживается любовью Радхи и Кришны, этими супружескими взаимоотношениями, Бога и его потенцией наслаждения. И весь этот материальный мир также поддерживается этой проекцией взаимоотношений Радхи и Кришны. Все на самом деле творится, поддерживается и движется только благодаря любовной потенции Радхи и Кришны. О всерадующий и привлекающий Господь! О внутренняя энергия наслаждения Бога! Займи меня преданным служением. Это значит, я хочу вернуть эту любовь в себе. Вернуть это изначальное положение духовного живого существа, которое не имеет ничего общего с материальным миром, а имеет эту духовную любовь. И когда духовная любовь оскверняется материей, она становится вот этой нашей материальной любовью, что и называется кама. Не любовь, а вожделение. И так есть карма ками. Это люди, стремящиеся к материальным взаимоотношениям. Есть ситха ками, которые развивают сенсорные способности. Есть пхукта ками, которые стремятся на высшие планеты. И есть мукта ками, которые просто хотят попасть в нирвану, вырваться из круговорота рождения и смерти. Но никто не хочет восстановить свою изначальную любовь. Таким образом, семейные взаимоотношения в духовной жизни или наука семейных взаимоотношений предназначены для того, чтобы возвыситься до духовной сферы. То есть очиститься через эти взаимоотношения между мужем и женой и помочь друг другу восстановить свои любовные изначальные отношения с Богом, со всем его духовным и материальным проявлением. Спасибо большое.